несколько раз слышали о том, как он утвердил Баладжи в качестве Вишну, потому что шиваиты настаивали на том, что это Шива, поклонники Дурги утверждали, что это сама Дурга и так далее. Еще одна лила произошла позже. Как я уже сказал, Рамануджа Ачарья оставался здесь под руководством своего учителя, одного из своих учителей, Шайла Пурны. Шайла Пурны был также его дядей. И вместе с Шайла Пурной жил его двоюродный брат Рамануджа Ачарьи, также племянник Шайла Пурны, здесь, на Тирумале, Говинда Батар. Говинда был очень дорог Рамануджи и очень дорог Шайла Пурне. И когда по истечении года Рамануджа Ачарья задумал уходить отсюда, он попросил разрешения у Шайла Пурны, и Шайла Пурна замялся. Потому что, когда дорогой гость уходит, то нужно обязательно дать ему подарок. Нужно обязательно чем-то отблагодарить его. Рамануджа в течение этого года, который находился на Тирумале, выполнял бесконечно ценное служение. И поэтому Шайла Пурна стал думать, чем же его отблагодарить, у него не было ничего. И Рамануджа понял причину его колебаний. Тогда он сказал: если ты хочешь мне что-то дать, то отдай мне Говинду. И Шайла Пурна на радостях прибежал и сказал своему любимому ученику: отправляйся с Рамануджи и служи ему до конца своих дней верой и правдой. Я отдаю тебя ему, это мой подарок, Рамануджи Ачарья. И когда Рамануджа спустился вниз и пришел с Шрирангом отсюда, он увидел, что Говинда затосковал. Говинда не знал, как ему жить и как ему быть. Шайла Пурна спас его, он в свое время был шиваитом. Он был тоже учеником в одной школе с Рамануджа Ачарьи, и когда они вместе отправились в Тривени, то Ядава Пракаш своей мистической силой сделал так, что в руках у Говинды появился Шивалингам. Он подумал, что это знак от Господа, и стал поклоняться Шиве с тех пор. Шайла Пурна с помощью особого трюка и больших усилий спас его, привел его сюда. Говинда был ему бесконечно благодарен, и тут его духовный учитель отдал его Рамануджи и сказал: отправляйся с ним. И Говинда затосковал Шрирангами. И Рамануджи, видя его тоску, видя его печаль, сказал: хорошо, отправляйся обратно к Шайла Пурне. Тот проделал весь этот путь, который мы с вами проделали от Шрирангама до сюда. Забрался на гору, думая о том, как он встретит своего духовного учителя Шайла Пурну, как он снова будет ему служить. Он был очень привязан к служению ему. Когда он подошел, жена Шайла Пурны увидела его с крыши, побежала вниз и сказала: о, твой любимый ученик, наш сын, наш друг, наш брат, наш ребенок, он возвращается, Говинда возвращается. Но Шайла Пурна промолчал и сказал: закрой засов. Говинда стал стучаться, кричать: я пришел. И Шайла Пурна невозмутимо из-за двери сказал: если корова продана, то бывший хозяин не будет кормить ее травой. Корова продана, все. Тот все понял. Но при этом он нисколько не обиделся, ни капли обиды не зашло в его сердце. Он сказал: спасибо большое, я все понял, я проданная корова. И он с радостью в сердце, с благодарностью к своему духовному учителю, к Рамануджа Ачарьи, спустился с Тирумалы, проделал весь обратный путь до Шрирангама и до конца своих дней служил Рамануджа Ачарьи в Шрирангаме. И в Шрирангаме он сложил удивительную стотру, прославляющую Рамануджу, и прославляющую не просто Рамануджу, но внешность Рамануджи. Он очень любил его, и он прославлял, он говорит, что красивее тебя нет на свете, ты такой-то, такой-то. Подробнейшим образом он прославил Рамануджу. И здесь есть небольшой алтарь Веданта Дешики. Веданта Дешика пришел сюда из Шрирангама, потому что в Шрирангаме ему стали завидовать. Мы знаем, что он был сначала в Канчипурам, потом он пришел в Шрирангам. И в Шрирангам в один прекрасный день Пуджари проснулся, побежал, созвал всех и сказал, что Ранганат пришел ко мне во сне. И Ранганат сказал, что отныне Веданта Дешика должен носить титул царя всех поэтов, самого лучшего из поэтов. Сам Ранганат дал ему этот титул. Вот. Но многие позавидовали Веданта Дешике, они стали говорить: кто он такой, что он такой, я лучший поэт, и мы вообще лучше его. И непонятно, какой-то Пуджари увидел что-то во сне, мало ли кому что снится. Может быть, не завтра Ранганат придет во сне и мне даст титул. И тогда они решили определить, кто же действительно является лучшим из поэтов. И на следующий день собрали всех, кто хотел участвовать в конкурсе, и дали им задание прославить падуки или сандалии Ранганатха. Когда мы выходили из храма Ранганатха, то там стояли эти золотые сандалии. И на следующее утро все должны были прийти с прославлением этих сандалий, со стихотворениями во славу написанных этих сандалий. И все пришли, кто-то написал 5 строф, кто-то написал 10 строф, кто-то написал 20 строф, один написал 100 строф. Пришел Веданта Дешика, и Веданта Дешика написал 1000 строф, прославляющих и описывающих эти сандалии падаки. На идеальном санскрите, с идеальной глубокой философией, где он описывал славу лотосных стоп Господа Ранганатха, эти падуки. Эти стотра до сих пор сохранилась, она называется Падука Сахасра Стотра, 1000 строф, прославляющих падуки. Но так как ему все равно там завидовали, он стал носить этот титул, но так как ему завидовали, ему пришлось прийти сюда, и он жил какое-то время здесь, скрываясь, до тех пор, пока Ранганат не позвал его обратно Шри Рангам. Вот. И в храме Баладжи, когда мы заходили, перед самым алтарем, слева был очень красивый зал. Я не знаю, вы обратили внимание или нет, но в этом зале в течение 60 лет находился Ранганат. Когда Ранганатху захотелось попутешествовать, и когда он призвал мусульманских воинов, и его в страхе увезли и спрятали здесь, то в течение 60 лет он отдыхал в этом зале. И до сих пор этот зал сохранился, но туда никуда никого не пускают, потому что этот зал до сих пор хранят для Ранганатха. В том случае, если Ранганатху снова захочется прийти сюда на Тирумалу, этот зал хранят для него, чтобы он мог прийти и отдохнуть. Да, где такой Анантасеса, да. Да, очень красивый проходный зал. Чтобы зайти туда, нужно заплатить 1001 рупию. Только для Ранганатха вход бесплатный. Гору Примананде! Nayanapatagame bhavatome Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare